Приезд Нанеки Карина расценила как месть Джейрда, решив, что после неудачи у водопада он вызвал к себе любовницу. Но не только ревность мешала Карине вести прежнюю безмятежную жизнь. С приездом Нанеки стали происходить странные вещи. Несколько раз Карина отравилась, и хотя вся семья ела одно и то же, плохо было только ей одной. Однажды она обнаружила в своей постели огромного скорпиона. Перепугавшись, она позвала Акеллу, и та, вооружившись шваброй, не только уничтожила гада, но, перерыв всю спальню, обнаружила еще четырех. Это было очень странно, потому что в дом эти гнусные твари обычно не заползали. После этого случая Карина каждый вечер переворачивала все свои вещи, боясь, что там прячется скорпион. Кроме того, теперь Нанеки разнообразила жизнь Карины стычками и пререканиями. С каждым днем Карина чувствовала себя все несчастнее и несчастнее. Она уже почти не сомневалась в том, что Джейрд забыл ее. Иначе что могло задержать его в Гонолулу на такой долгий срок? Ожидание становилось непереносимым. Глава 39. Карина чувствовала себя на серфинге все увереннее. По утрам, когда Нанеки и Малия еще спали, она спешила на берег и возвращалась домой, как только девушки выходили купаться. Карина больше не скрывала своей антипатии к Малия, понимая, что все ее дикие выходки спровоцированы старшей подругой. Но поделать с собой ничего не могла. В то утро Карина, как всегда, убежала с доской к океану. Флоренс с Михаэлем прогуливались по берегу. Малыш копался в песке и с любопытством наблюдал за матерью. Ему уже исполнилось полгода, и он становился с каждым днем все забавнее. В эти дни Михаэль был единственной радостью Карины. Недавно она отправила письмо отцу, в котором откровенно рассказала о своих сомнениях. Она писала, что полюбила мужа, но не может добиться его доверия, и просила совета. Правда, она утаила, что является пленницей Джейрда. Отец не стерпел бы такого и, бросив все, приплыл бы за ней на Гавайи. Ответа можно было ждать не раньше, чем через месяц. Но поможет ли ей отцовский совет? Погруженная в собственные мысли, Карина не сразу заметила Нанеки с дочкой и Малия. Но Элани сразу стала играть с Михаэлем. Теперь, глядя на девочку, Карина больше не испытывала мук ревности. Акела рассказала ей историю своей приемной дочери. Но чувства к самой Нанеки оставались неизменными. Карина ненавидела свою соперницу. Пора было возвращаться. Карина помахала Флоренс и направила свой серфинг к берегу. Уголком глаза она заметила, что Малия несется прямо на нее, но уклониться от удара не успела. Доски столкнулись, и Карина упала в воду. Она тут же почувствовала страшный удар в голову, и все вокруг нее померкло. С трудом приоткрыв глаза, Карина увидела у своей постели Флоренс и тетушку Акеллу. Тут же стояла жалобно хныкающая Малия. «О чем вы говорите?» — с ужасом прошептала Флоренс. «Я знаю, о чем говорю. Это вовсе не несчастный случай. Малия с пеленок стоит на серфинге. Она не могла налететь на Карину случайно». «Я не хотела причинить ей вреда», — заныла Малия. «Я только испугать хотела». «Колина может умереть. Вот до чего довела твоя глупая ревность», — продолжала отчитывать Акела свою воспитанницу. Флоренс тяжело вздохнула. Только теперь она поняла, какая опасность угрожала ее хозяйке. «И это не первый случай, Малия, правда? Ну-ка расскажи, откуда в спальне Карины взялись скорпионы? И как я сразу не догадалась? Представить не могла, что моя дорогая племянница может сделать такую мерзость. Ошиблась я в тебе, видно». Но Некки сказала, что это не опасно. Мы специально нашли самых больших, чтобы она их сразу заметила».